Триллионер из трущоб. 6. Глава 1. Карта арены в видеотрансляции загрузилась, и на экране предстало современное промышленное производственное помещение. Игровая камера летела по кругу, открывая расширенный панорамный вид. У стены покоились конвейерные ленты с роботизированной техникой, лазеры, металлические хваты и прочее, что обеспечивало полный цикл создания продукции. У противоположной стены стоял огромный приборный блок, а сверху висели различные подъемные приспособления и платформы. Импульсная зона, узнал карту ладья и подсобрался. Ночной покемон. Эй, эта карта слишком маленькая. Они что, один на один будут драться? Несмотря на кажущуюся технологичную сложность, эта арена являлась просто пустым полем боя, так как все ее элементы находились по краям. Укрыться от стрельбы было негде. Тот, кто первым откроет огонь, тот, считай, и победил. Чем-то это напоминало дуэли в вестернах, где все решала только скорость вытаскивания ствола из кобуры. Побеждал самый быстрый и меткий. Ладья приложил руку ко рту, размышляя о том, на что рассчитывал Трилл, выбирая такое место. На противоположных концах зала появились фигуры игроков. Светловолосый мужчина в очках на респауне команды спецназа и еще один мужчина в одежде 19 века на респауне команды террористов. «Эктрон, как смотришь на то, чтобы сделать вторую ставку?» — бодро заговорил Трилл. Его соперник сложил на груди руки в ожидании продолжения. «Сыграем на оружие, на оружие!» — Эктрон усмехнулся, будто услышал самую несусветную чушь. «Неважно, можешь предлагать любые ставки, все равно все, что принадлежит тебе, скоро станет моим. Я вам не Денис. Народ, Трилл на оружие будет играть, зачем он это делает? Без трусиков. Понятия не имею. В прошлый раз он тоже на пушке играл. Походу у него фетиш на это. Может, компенсирует себе что-то?» Прогеймер 666. «Охотники забирают головы с жертв, чтобы потом повесить на стене дома. Думаю, Трилл тоже этим руководствуется. Трофей поверженных врагов – это предмет для мужской гордости. Ха, прикол. Интересно, сколько оружия он соберет в итоге? Да это не важно. Главное, чтобы бой был классный». Зрители в напряжении смотрели трансляцию, но бой до сих пор не начался. Вместо этого соперник Трилла бил руками и ногами в воздухе, будто разминался, выйдя из долгой спячки. Никто не мог понять, для чего он это делает, ведь бой будет проходить на пушках. Для выстрелов не нужна физическая подготовка. «Я решил, будем сражаться в экипировке 0 на новом оружии», — в итоге заговорил Эктрон. Он достал из воздуха красный хлыст, сплетенный из тысячи сегментированных волокон, напоминающих нервные окончания. Время от времени по ним пробегали электрические разряды, отчего хлыст светился и становился прозрачным. Трилл в ответ тоже щелкнул в воздухе нейронным хлыстом. «Чего? Я ждал крутой перестрелки, а они на этом ГЭ будут сражаться?» Того же мнения. Новое оружие, конечно, показало себя неплохо, но бич худший из них. «А вы видели профиль этого Эктрона? Он только что создал аккаунт. 0 боев, полный новичок. Походу вообще печаль-беда. А еще учитывая, что они в экипировке 0, никаких сверхскоростей мы не увидим». «Ага», — тяжелый вздох. «Блин, и почему Трилл тоже выбрал нейрохлыст? Он мог бы с любой пушкой на этом открытом пространстве с легкостью чпокнуть врага. Ты не понимаешь, это дуэль. Выбор оружия как у врага — это дело чести. Мы же не в 19 веке живем. Плевать, мужская честь в любое время имеет значение. Энна, я не мужчина». Комментаторы в чате строчили свой скепсис, и ладья их в чем-то даже понимал. Люди пришли посмотреть зрелищное сражение, но вместо этого им обещают скучный и скоротечный бой. Он открыл описание оружия. Нейронный хлыст, сплетен из тысячи сегментированных волокон, имитирующих нервные окончания. Материал покрытия каждого сегмента – синергит, сверхпрочный металл с высокой электропроводимостью. Особенности. 1. Нейронное управление. 2. Встроенное программное обеспечение для взлома электронных устройств. 3. В режиме высоковольтный, расходует энергию из накопителя в рукояти, генерируя электрические импульсы. Цвет волокон – красный. 4. Режим подзарядка, поглощает электрическую энергию, тем самым пополняя ее запасы в накопителе в рукояти. Цвет волокон – бежевый. Во-первых, нейронный хлыст подходил для ближнего боя, тогда как стальной шторм был шутером, где преимущественно проходили перестрелки. Такое оружие заведомо в аутсайдерах. Во-вторых, даже если его рассматривать как оружие для первого слота в качестве альтернативы тактическому ножу, то он по многим параметрам проигрывал своему конкуренту, плазменному клинку. Например, клинок создавал энергетический щит, нейрохлыст же не обеспечивал никакую защиту от выстрелов в помине. И более важная вещь, такая как простота в управлении. Любой, кто хоть раз в жизни резал колбасу, мог пользоваться клинком, но чтобы обучиться владеть хлыстом, нужно было много лет практики и владения специальными навыками. К этому времени оба бойца решили начать бой. Они одновременно сдвинулись с места и рванули друг к другу. На ходу одно из волокон в их нейрохлыстах расплелось и соединилось со спинным мозгом на шее. Такой подход обеспечивал управление оружием не только руками, но и через нервные импульсы как своей частью тела. Можно сказать, это был кибернетический имплант. Ладья удивился, почему руководство Стального Шторма вообще разрешило такое оружие. Из всех новинок оно больше всех напоминало вещи с будущего, а не реального мира. Но в следующий момент тренер замер. Противники наконец сблизились. Их нейрохлысты покачнулись как змеи, а затем, очертив широкую дугу, молнией устремились к целям. Заостренный конец каждого летел к шее врага. Вжух! Плеть просвистела в сантиметре от трила. Тот в акробатическом приеме проскользнул под нею. Это было близко. Но когда зрители думали, что атака закончилась, пролетающий нейрохлыст внезапно раздвоился, и второй конец ударил на противоход. Одновременно трилл точно так же нападал на Эктрона. Противники словно близнецы отзеркаливали друг друга. Ладья напряженно сжал кулаки, всматриваясь в экран. Прозвучал треск электричества. Яркая вспышка. Как только сияние стихло, стало видно, что ни один из нейрохлыстов не достиг своей цели. Еще один пучок волокон отделился от каждого и преградил удар соперника. Оружие в руках Трилла и Эктрона напоминали теперь уже плетки с тремя хвостами. Каждый из хвостов словно жил своей жизнью, пытаясь одолеть вражеские и добраться до его хозяина. Но это было только начало. Противники кружили в центре арены, выписывая сложные пируэты. Они одновременно нападали и защищались. Проходившие через плети электрические разряды гремели. Не в силах пройти друг друга, хлысты делились дальше. Они отлетали назад и снова атаковали, но в каждой следующей атаке было все больше разделенных волокон. Вот схлестнулись четыре заостренных конца, 5, 6, 7. Ладья затаил дыхание, подавшись вперед. В его рту пересохло. То, что он сейчас видел, было вовсе не сражением новичков. Арену озаряли десятки белоснежных вспышек и электрических змей. Но вскоре это были уже не змеи, а целая сеть, сверкающая паутина. Он не уверен был, что даже члены его команды, опытные игроки золота, смогли бы управлять этими хлыстами так эффективно. Контроль трех хвостов плети походил на выполнение одновременно трех разных дел. Это как смотреть три канала по телевизору сразу, при этом сохраняя одинаковую концентрацию на всех. Это было сложно, но решаемо. Однако, здесь оружие расщепились уже на 10 хвостов, и их число росло. Черт, скажите мне, на сколько частей разделились нейрохлысты? Они сражаются так быстро, что я не могу больше подсчитать. Я тоже, но предполагаю, что в плетях сейчас больше 20 хвостов. В прошлый раз Трилл расщепил хлыст на 5 концов, но сейчас их в 4 раза больше. Этот бой уже превзошел шоу-матч с киской Ибицы. Не то слово, не то слово. И это еще не предел. Заметьте, оба игрока все еще наращивают число делений. Да ну нах, разве возможен такой контроль? Ощущение, будто у них десятки личностей в голове сидят, где каждая управляет одним хвостом. Они что, шизофреники? Нет. Обладая наметанным тренерским взором, Ладья видел, что это не одновременное управление множеством хвостов. Судя по траекториям их полета, игроки давали одному хвосту команду движения, и пока эта команда исполнялась, они переключали свое внимание на следующий хвост, давая ему тоже команду атаковать. И так по очереди со всеми частями плети. Кроме того, часть нейрохлыста управлялась взмахами руки, как это делают обычные люди. Изощренные атаки, которые предстали в бою, на самом деле были идеальным сочетанием ручного и нейронного управления с быстрым переключением внимания. Но даже зная такие фишки, Ладья сомневался, что игроки до золотого ранга, нет, даже до алмазного ранга, смогут повторить их без специального навыка на внимание. Такое мастерство разума поражало. Нейрохлыст состоял из тысячи сплетенных воедино волокон. В теории это значило, что число его делений могло дойти до тысячи. Вот только сможет ли кто-нибудь раскрыть максимальный потенциал оружия? Без сомнения, в нынешней схватке победит тот, кто сможет управлять большим числом хвостов. В этот момент ситуация в бою изменилась. Один из хвостов плети Эктрона заполз в слепую зону и, без труда пройдя оборону Трилла, выстрелил в его живот. Учитывая, что оба бойца облачились в экипировку 0, эта атака могла стать фатальной. В отличие от других форм, которые давали системные усиления, ускорение, защиту, экипировка 0 была обычной камуфляжной одеждой с балаклавой. В ней нельзя было использовать фазовый сдвиг, чтобы мгновенно увернуться от атаки. Нейронное щупальце почти достигло Трилла. Еще какие-то несколько сантиметров, и оно поджарит бойца. Уклоняться некуда. С обеих сторон его подкарауливают другие электрические змеи. Вжух. Удар. Что? Тело Трилла резко взмыло. Он будто взлетел. Игровая камера отдалилась, показывая, что игрок зацепился хлыстом за один из подвесных элементов, грузоподъемный крюк. Используя свое оружие как лиану, он полетел по дуге, быстро обходя Эктрона с другой стороны и атакуя в спину. Теперь уже Эктрон оказался в невыгодном положении. Его плети до сих пор спереди отражали атаки спереди, в то время как Трилл нападал со спины. Удар. Электрический разряд. Эктрон использовал тактику Трилла, уклонился, зацепившись за другой подвесной элемент. Сражение перешло на новый уровень. Бойцы летали по помещению, атакуя из всевозможных углов. Подтягивая себя волокна нейрохлыста, они ускоряли себя или резко меняли траекторию, чтобы уклониться. Ладья сам не заметил, как сложил ладони вместе на уровне груди и сосредоточенно впился в экран. Никогда, никогда еще подобных боев не происходило в стальном шторме на его памяти. Никогда никто еще не использовал так окружение. То, что сейчас там происходило, напоминало сюжет фантастического боевика. На экране сверкали тысячи вспышек, и белые росчерки пронзали пространство. Тела игроков мелькали как размытые пятна, без трусиков. Черт возьми, я ничего не могу разобрать. Они летают по арене, будто у них электрические фитили в задницах. Кто-нибудь объясните, что там сейчас происходит? Нуб КС, без понятия. Сейчас они двигаются на скоростях, сравнимых с фазовым сдвигом. Мы только на слоумо повторах сможем что-нибудь разглядеть. На скорости, равной фазовому сдвигу, выдох, и это без системной экипировки. Никогда бы не подумал, что это реально. А я думал, противник Трилла новичок, но он сражается с ним на равных. Да, оба соперника равны. Интересно, кто победит? Оба соперника равны? Ладья так не думал. Наметанным тренерским взглядом он видел, что на самом деле перевес был на стороне одного из игроков. Плеть Эктрона разделилась на чуть большее число щупалец, и он управлял ими более умело. Не в силах сдерживать такое давление, Триллу приходилось медленно отступать. Хоть оба противника носились по арене как молнии, но Эктрон потихоньку ограничивал пространство Трилла для маневров. Он постепенно зажимал его в угол. Это был лишь вопрос времени, когда места для маневров станет настолько мало, что Трилл больше не сможет увернуться от атак врага. Глава 2. Хлысты извивались в воздухе, непрерывно атакуя с разных углов. Это был танец технологических щупалец под какофонию электрического шипения и треска. Горячий пот струился по телу Эктрона. Одежда взмокла. Но несмотря на это неудобство, призрак из пустоты упивался нынешним боем. Точнее, не боем, а своим превосходством. Изначальная длина нейрохлыста составляла 2 метра, но он удлинил его в 3 раза, сложив концы разделенных хвостов друг с другом. Да, будучи сегментированными, его сверхтехнологичные волокна помимо расплетения могли еще соединяться друг с другом. Поистине оружие из будущего. Такая длина позволила контролировать больше пространства, и как следствие постепенно ограничить маневры Трилла. Тот сейчас тщетно метался из стороны в сторону, но западня из щупалец становилась все уже бесполезно. Хищно оскалился Эктрон. Еще несколько секунд, и его клетка схлопнется, разорвав врага на части. Предвкушение от накатывающего отчаяния, что может быть лучше. Эктрон обладал всеми навыками, что и Трилл, в том числе параллельным сознанием, перпендикулярным мышлением, которое давало бонусы к концентрации и возможность сосредотачиваться на нескольких объектах одновременно. К тому же, участвуя в мозговых штурмах, он знал все фишки, которые придумал Трилл с потоками сознания для использования этого оружия. Уже только эти факты обеспечивали призраку равный бой. Однако, была еще одна причина, по которой он выбрал нейрохлыст для дуэли. В прошлой жизни Эктрон, будучи аристократом, обожал наказывать провинившихся слуг кнутом. Истязание более слабых, причинение им страданий, вид их мучений – вот что приносило ему наибольшее наслаждение. И в своих избиениях кнутом он достиг высокого уровня владения оружием. Это был навык, который у Трилла отсутствовал, а следовательно у Эктрона было нечестное преимущество. Он облизнул пересохшие губы. В голове витали образы того, как он будет истязать Трилла в измерении мозгового штурма, после того как победит в дуэли. Истязания будут длиться годами. Это был победный подарок, который он решил преподнести самому себе. Мысли об этом возбуждали. Ограниченное пространство вокруг Трилла сжалось до 5 метров. «Сдавайся, тебе не выбраться из моей тюрьмы», — ухмыльнулся Эктрон. Он замахнулся, чтобы нанести решающий удар, как вдруг заметил, что что-то не так. Трилл вел себя слишком спокойно. До ушей Эктрона донесся звук цепей позади. Он обернулся. С высоты на него на огромной скорости несся десяток металлических крюков и других грузоподъемных элементов. По спине пробежал холодок. Он уже не успевал уклониться. Они были слишком близко. Надвигались неумолимо. Один удар, и выбьют из него всю дурь. Черт. Судорожно сглотнув, Эктрон отозвал хвосты нейрохлыста и закрылся ими. Бамс. Тяжелые снаряды врезались в него. Благо, красные волокна оружия были из сверхпрочного материала и сдержали удар. Эктрона лишь отбросило назад. Теперь он сам находился в углу, в который так тщательно загонял соперника, а вот Трилла там уже не было. Воспользовавшись тем, что призрак убрал свои щупальца, он спокойно выбрался из западни и теперь находился снаружи. Как Трилл призвал подвесные элементы? Эктрон ошарашенным взглядом шарил по помещению, пытаясь найти подсказку. И вскоре он увидел. По полу, а затем по стене от Трилла следовало тонкое словно проводок волокно нейрохлыста. Одно единственное, длиной 30 метров. Он незаметно создал его, соединив десяток других волокон. Эктрон проследовал за ним взглядом. Прижавшись к стене, волокно дошло и проникло в огромный приборный блок. Это была панель управления всей производственной техникой в импульсной зоне. Трилл взломал ее и теперь, можно сказать, вся арена была под его управлением. «Сдавайся, тебе не выбраться из моей тюрьмы», — прозвучал его непринужденный голос. Из-за балаклавы не видно было лица, но наверняка он сейчас улыбался. В подтверждении слов Трилла механизмы на арене вдруг ожили. Роботизированные руки, клещи, хваты, лазерная установка, 2 устройства абразивной резки, грузоподъемники, краны и прочие устройства, издавая мерный гул и жужжание, двинулись в сторону призрака. Эктрон сглотнул. Бежать было некуда. Его окружили со всех сторон, а самые быстрые уже достигли и начали атаковать. Как все так обернулось? Неужели он вел себя слишком самонадеянно? Он пытался отбиваться нейрохлыстом, но устройства были слишком тяжелые, что вот так просто отпихнуть их не удавалось. С каждой секундой пространство для движения становилось все меньше, а вскоре одна роботизированная рука схватила его за ногу и зафиксировала на этом месте. Сердце Эктрона бешено застучало. У него осталось лишь 10 или 20 секунд до того, как западня схлопнется и его раздавит или разрежут приборы. Его мозг лихорадочно думал. Он не мог проиграть. Он не хотел возвращаться в пустоту снова. Взгляд Эктрона зацепился за Трилла. Тот стоял в центре зала и, сложив на груди руки, насмешливо смотрел на него. Ублюдок. Злость вспыхнула в груди. Он обязательно выиграет. Пусть его тело разорвут на части, но он сделает это первым с врагом. Наплевав на собственную защиту, призрак принялся удлинять нейрохлыст. Сегменты волокон с щелчками соединялись, в мгновение ока достигнув длины в 50 метров. Вжух. Извиваясь и скрываясь в слепых зонах за двигающимися устройствами, металлические щупальца устремились к Триллу. Приборы абразивной резки уже почти добрались до Эктрона. Панель загрузки лазерного устройства показывала, что генерация луча уже почти достигла 90% и вот-вот выстрелит в него. Но Эктрон надеялся. Он должен был оказаться первее. В его рту пересохло, но он сосредоточенно управлял щупальцами. И вот, есть. Одно из щупалец нейрохлыста схватило ничего не ожидавшего Трилла за ногу. Ему больше не увернуться. Эктрон пустил разряд по нему. Еще 3 щупальца, вынырнув с разных сторон, тоже кинулись добивать Трилла. Сверкая электрическими вспышками, они наносили безжалостные удары по нему. Удар, удар, удар. Белоснежный свет залил арену. Он был настолько ярким, что ослеплял все вокруг. В эти удары Эктрон вложил всю энергию нейрохлыста, всю свою ярость. Да, он успел. Он первым убил Трилла. Чувство облегчения и счастья наполнили грудь Эктрона. Наконец-то он заполучит транжиру и будет жить как человек. Радостные мысли витали в его голове, опьяняя, пока он вдруг не заметил, что механизмы на арене до сих пор издают гул и жужжание, и приближаются к нему, а игровой ведущий до сих пор не озвучил заветную фразу о победе команды террористов. «Что не так?» — Свет разрядов утих, и Эктрон смог присмотреться к центру арены. Экипировка на теле Трилла была сожжена и разорвана, но он по-прежнему стоял в своей непринужденной позе. Почему он еще жив? Это была последняя мысль, которая промелькнула в сознании призрака, потому что в следующую секунду прогресс с накопления энергии на лазерном приборе достиг 100%. Тонкий оранжевый луч влетел ему между глаз. Равнодушный системный голос прогрохотал. Команда спецназа победила. Камера в игре отдалилась, показывая валяющегося на арене Эктрона. Между его глаз зияла дыра от лазерного луча, а его тело до сих рвала и резала другая роботизированная техника. Матч несколько минут как закончился, но количество участников в зрительском чате до сих пор колебалось на отметке в 3000. И в нем стояла тишина. Все думали, что победит Эктрон, но почему-то Трилл пережил предсмертную атаку врага. И теперь все задавались вопросом, как он это сделал. Этот вопрос задавался в чате множество раз, но никто не знал ответ на него. Единственным предположением было лишь то, что Трилл жульничал. Однако игроки низшей лиги не хотели разочаровываться в нем. Они только-только нашли для себя героя, который тоже дерево, но играет на уровне про. Он был их надеждой, парнем, который своим существованием доказывал, что есть новичок, для которого другие про яйца выеденного не стоят. То, что он один из них, вызывало глубокое чувство солидарности. Вскоре короткая фраза нарушила молчание. «Нуб КС, я знаю, как он это сделал, без трусиков. Как, Нуб КС, я 12 раз просмотрел повтор и, кажется, обнаружил. Присмотритесь к тому, как выглядит Трилл и к описанию нейрохлыста. Через минуту. Я королева, а вы простите, кто? Точно, я тоже это заметил. Без трусиков. Что, королева, что именно ты увидел? Ладья, который был одним из участников трансляции, тоже только что обнаружил причину. На записи при близком приближении было видно, что под одеждой у Трилла находился еще один слой какого-то покрытия. Это были волокна нейрохлыста, которые словно шелковой нитью опоясывали все его тело. Эти нити находились в режиме подзарядки и поэтому были не красного, а бежевого цвета, из-за чего их сложно было заметить. Нейроволокна служили броней от обычных физических атак, а так как они были в режиме подзарядки, то вдобавок они поглощали электрические разряды Эктрона. Вот почему Ладе изначально казалось, что плеть Трилла тоньше, чем у соперника. Потому что он весь бой тратил волокна на создание вот такой защиты. Сверхпрочная броня. Новый тип абсолютной защиты. Игроки пренебрегали нейрохлыстом и выбирали плазменный щит, потому что он создавал энергетический щит. Кто бы знал, что нейрохлыстом тоже можно защищаться. Какими же они были все наивными. Ладья, тренер спектрального легиона, повидавший тысячи боев самых одаренных проигроков, сейчас пребывал в глубоком когнитивном диссонансе. В отличие от обычных зрителей, он грамотно анализировал ситуацию, просчитывал все преимущества и слабости сторон, но ни один его прогноз не увенчался успехом. Только Ладья думал, что оказался прав, что знает, как пойдет бой дальше, как Трилл открывал ему новые грани тактики в стальном шторме. Да, по факту это было просто использованием потенциала нового оружия. Но Ладья как пить дать был уверен, что большинство из обычных игроков до этих маневров ни за что не додумались бы в ближайшее время. Может быть, только со временем, после нескольких десятков тысяч матчей, он должен был во что бы то ни стало заполучить этого игрока к себе. Не теряя времени, Ладья быстро зашел в профиль игрока. Игрок, Трилл, Лига, Дерево. Место в рейтинге 999-999. Количество побед, 2. Количество побед подряд, 2. Количество поражений, 0. Арсенал, 1. Гравипушка, 4 штуки, 2. Плазменный клинок, 4 штуки, 3. Генетический репликатор куриц, 4 штуки, 4. Нейронный хлыст, 5 штук, 5. Психопроектор, 4 штуки. Статус офлайн. Блин, только он собрался написать Триллу, как тот уже вышел из сети. Не успел. Ладья вздохнул с унынием, глядя на количество побед. Он хотел связаться с ним непременно сразу. Пока что Трилл был известен в зоне новичков, но рано или поздно его заприметят игроки более высоких лиг. Если череда побед будет большой, то он быстро взлетит вверх, ведь победы подряд обеспечивают более быстрое продвижение в рейтинге. Тогда его с головой завалит предложение от других команд. На всякий случай Ладья все равно отправил Триллу сообщение. В этот момент он вспомнил о втором игроке. Он ведь тоже неплохо играл. Ему тоже стоит сделать предложение. Ладья перешел в профиль Эктрона, только для того, чтобы в очередной раз тяжело вздохнуть. Если Трилл пребывал просто в оффлейне, то аккаунт Эктрона вообще оказался удаленным. Неужели этот игрок не выдержал горечи поражения и психанул? На экране золотым текстом высветилось уведомление о повышении моего рейтинга. Я размял шею. Затекла немного, видать, сидел в неудобном положении. Мягким касанием нажал на кнопку открытия виртуальной капсулы. Дождавшись, когда крышка отъедет, расслабленно вышел наружу и направился к Эктрону. Для зрителей бой, возможно, выглядел напряженным, но, если честно, я нисколько не сомневался в победе. Даже учитывая, что Эктрон владел оружием лучше меня, у него был один большой минус, который он не учитывал. Призрак был родом из прошлого, из времен, где не было высоких технологий. А это значило, что он привык полагаться только на грубую силу, не беря во внимание другие технические нюансы оружия. К тому же, за время пребывания в пустоте, обуреваемый злостью, жаждой воскрешения, завистью и прочими плохими качествами, его рассудок сильно закостенел, что подтвердилось в бою. За все сражения он использовал только примитивную тактику. Тук-тук, постучал я во все еще закрытую верткапсулу Эктрона. «Открывай, домой пора». Его крышка с тихим шумом отъехала. Изнутри на меня смотрел маленький Андрюша с заплаканными глазами. «Ну-ну, мне бесполезно давить на жалость», — рассмеялся я и щелкнул пальцами. Клон, вмещавший Эктрона, развоплотился, и я почувствовал, как его сущность вернулась в измерение мозгового штурма. Я выиграл наш спор. Это значило, что ему пора исполнить договоренность. А иначе по условиям смарт-контракта страдать он будет похлеще, чем в пустоте. Уж не знаю, как система добилась бы этого, но за нарушение обещания она наказала бы призрака по самое не балуй. Вслед за фальшивым поток я тоже отправился в мозговой штурм. Андрюша с поникшим видом сидел на стуле. Рука безвольно держала тетрис. Актер, блин, реально не понимает, что меня больше не провести. Подвинув стул, я уселся рядом. Закинул ногу на соседний стул. «Теперь можешь рассказывать», — коротко кивнул ему. Призрак с дрожью в глазах посмотрел на меня. «Понимаю, не хочет умирать. Что ж, сам виноват, что возжелал транжиру. Мог бы уйти в свободное плавание. Хотя нет, я же знал, что он призрак, все равно не отпустил бы его». Андрюша все еще молчал. «Кстати, хочешь, обрадую тебя?» Брови призрака вопросительно приподнялись. «Ты всего лишь марионетка. Тебя использовали», — поджал я губы. «Что ты имеешь в виду?» — сжал он подол рубашки. «Я долго думал, почему ты оказался в мозговом штурме, и в итоге нашел ответ. Система. Это все ее проделки». Короткой фразы хватило, чтобы призрак все понял. Его и вправду использовали. Система желала ликвидировать носителя ошибки, и поэтому регулярно подкидывала мне различные смертельные случайности. В этот раз она решила случайно подкинуть мне Эктрона. Кто как не злобный призрак, желающий ожить, будет желать мне смерти. Ха-хах, даже смешно уже становится от ее потуг. Интересно, что она мне в следующий раз подкинет. Надо будет на досуге плотнее разобраться с этим вопросом. Ясно, тяжело выдохнул Эктрон. По поводу способа проникнуть в измерение пустоты, здесь особо нечего говорить. Твой навык владения Бо уже 8-й ступени. Силы должно хватить. Ударим по стене посильнее. Что, вот так просто? Призрак кивнул. Я усмехнулся. Хорошо, попробуем. Бо вылетело из кармана, стремительно увеличиваясь. Замах. И Херакс. Все измерения мозгового штурма затрясло. Грохот удара эхом разнесся по залу. Из места, где посох коснулся стены, появились трещины, которые сразу начали разрастаться. Я холодно прищурил глаза, ожидая, что произойдет дальше. Трещины превратились в паутину, которая мелко дрожала. Вскоре напряжение достигло предела. Бах! Огромный кусок стены вырвало напрочь, словно дверь из летящего самолета или корабля в космосе. Из зияющей дыры на меня смотрела бездонная чернота, и от нее тянуло холодом. Пронизывающим могильным холодом, который не просто замораживал, он вытягивал жизнь из меня. Это был точно такой же холод в призрачном экспрессе, когда я открывал окно. Только в этот раз он был во много раз сильнее. Я попытался пошевелиться, как заметил, что все мое тело покрыто слоем льда. Мой навык защиты от холода был слишком слаб. Он не справлялся с этим нахлынувшим дыханием пустоты. Глава 3. ХМ. Я сузил глаза. В целом чего-то такого я ожидал после слов Роукса. Измерение призраков – это измерение пустоты, и леденящий эффект от него такой же. Вот только не думал, что холод будет намного сильнее. Впрочем, неудивительно, ведь то была открытая форточка, а здесь дыра в стене. Площадь соприкосновения раз в 50 больше. Перевел взгляд на призрака. Эктрон вернулся в свою форму зубастой твари в одежде 19 века. Лицо напряженное. В отличие от меня, измерение не оказывало на него замораживающего эффекта. Ну да, он ведь мертв. В нем не теплится жизнь, которую нужно вытягивать. Надеюсь, ты научишься использовать свой уникальный навык. А иначе будет обидно, что я не забрал его у тебя. «Прощай, дрон», — сухо произнес он и посмотрел на меня в последний раз. В этом взгляде была смесь гнева, сожаления и немой борьбы. В следующую секунду его тело взорвалось, разлетевшись на тысячи голубоватых огней. Эти огни полетели в черную бездну, словно подхваченные ветром, постепенно бледнее и затухая. Самоуничтожился, исполнил договоренность. А мне было интересно, сделает он это сам или же опять будет давить на жалость, и системе придется привести смарт-контракт в действие. Видимо, он все-таки был в прошлом аристократом. Трусливым ублюдком, конечно, но данное слово сдержал. В зале мозгового штурма остались лишь замораживающий душу ветер и я, почти полностью превратившийся в ледяную статую. Столы, стулья, стены, все, что было внутри, тоже превратилось в лед. Ладно, я достиг критического состояния. Пора самому решать, что делать дальше. К тому же системный интерфейс показывал, что лед приступил к вытягиванию оставшегося времени жизни. Немного, но первые секунды уже начали исчезать. Нужно торопиться. Быстро проверил баланс. На счету осталось 3 миллиона, а это значит, что сейчас у меня два варианта. Улучшить навык я, снеговик или вернуться назад. Вряд ли этих денег хватит, чтобы получить достаточную защиту от холода и сокращение времени жизни. В таком случае, я бросил последний взгляд на черную бездну. Система, прекратить мозговой штурм. Ваш запрос принят. Темнота промелькнула в глазах, и через мгновение я оказался стоящим перед виртуальной капсулой Эктрона. Пустой капсулой. Взор уперт в удобное игровое кресло, но мысли витают все еще там, в обители потоков сознания. В голове появилось новое озарение. Обитель моих альтер-эго вовсе не место внутри разума. Она существует в реальности. Это крохотный изолированный уголок, который система создала в измерении пустоты. Значит, у меня всегда был доступ к миру, куда уходят мертвые. И вот почему за долгие часы мозгового штурма в реальности не проходило ни секунды. Законы времени в пустоте искажены, либо там его вовсе нет. А что насчет пространства? Есть ли оно там? Призрачный экспресс сбороздит его просторы, доставляя странных пассажиров из одной точки мира в другую. Я поднес руку к подбородку. Навык Роукса ведь уникальный. В памяти всплыло описание параллельного сознания, перпендикулярного мышления, а точнее одна строчка из него. Редкость не определена. Неужели настоящая редкость навыка тоже уникальная? Система, улучши на один уровень навык параллельное сознание, перпендикулярное мышление. Запрос не может быть выполнен. Навык параллельное сознание, перпендикулярное мышление не может улучшаться по уровням. Только уникальные навыки не имеют уровней. У меня, и вправду, два уникальных навыка. Парень, ты хочешь арендовать эту капсулу? Донесся сбоку прокуренный мужской голос. А, я обернулся. Мне радушно улыбался мужик лет 35 с торчащим из-под футболки пузом и залысиной на голове, Скуфи, 54. Он работал администратором сетевого кафе, а также, судя по всему, был его владельцем. Ты уже минуту пялишься на нее, но никак не решишься опробовать. Между прочим, у тебя глаз-алмаз. Это лучший аппарат здесь. Скуфи положил руку на капсулу, словно рекламируя ее. Капсула последнего поколения OmniDrive 5000. Турбодвижок потянет даже самые ресурсоемкие игры, а усилитель квалиа сделает ощущения ярче. Запах пыли, крови, крики врагов и их стоны от боли. Поверь, обычное оборудование рядом не стояло. Внезапно я почувствовал знакомое щекотание в носу. Попытался сдержаться, но не тут-то было. Апчхи! Громогласно разнеслось по залу, перебивая Скуфи, вздрогнувшего от неожиданности. Ладони непроизвольно прикрыли рот. «Будь здоров», — произнес мужик, обиженно. Видимо, из-за того, что его речь так бесцеремонно прервали. «Спасибо», — пробормотал я, все еще морщась и отходя после чиха. На руках осталось ощущение неприятной влажности. Черт возьми, я замерз, находясь сознанием в другом месте, но рефлекторная реакция на замерзание почему-то перенеслась на физическое тело. Фиг пойми, как это работает. Морозная свежесть. Ваш запрос выполнен. Объект излучает морозную свежесть. По ладоням пробежало ощущение чистоты и приятной прохлады. «Знаете, можете не продолжать. Я не собираюсь пока играть», — махнул я рукой, шмыгая носом. «Просто задумался немного о своем, вот и завис здесь, идя мимоходом. Всего доброго». Идя мимоходом, озадаченно пробормотал Скуфи, глядя в спину молодому человеку. Тот расслабленно уходил из игровой зоны, засунув руки в карманы джинс. Вначале арендовал обычную дешевую капсулу, а потом подошел к этой и так долго таращился на нее, так далеко от прохода. Что за бред? Да у него, наверное, с деньгами туго. Вот он и стоял, мечтая о том, как бы хоть раз поиграть в VIP-устройстве. Кстати, в нем ведь сидел еще один клиент. Куда он делся? Хозяин сетевого кафе обвел взглядом зал, но не нашел предыдущего геймера. Должно быть, ему наскучило играть здесь, и он по-тихому решил уйти. Печально. Скуфи разочарованно вздохнул. Недавно он потратил все свои накопления, закупив 10 таких суперкапсул, надеясь, что более мощное оборудование привлечет геймеров. Но сейчас его расходы едва окупались. Из 50 машин, заняты были лишь 9, из которых только одна Omnidrive. Все остальные простаивали просто так. Если дела пойдут так же, то ему придется закрыть кафе и искать работу. Скуфи еще раз тяжело вздохнул. Несколько минут спустя я сидел в барной зоне и потягивал, обжигаясь, горячий чай. Нонсенс. На улице жара, но у меня опять возникла рефлекторная реакция. Напротив расположились потоки сознания, каждый из которых занимался своими делами. Шеф-повар внимательно изучал состав каждого блюда в меню, бизнесмен пил американо, а Перун игрался с кожаным талисманом, который я ему одолжил для миссии. Из 6 альтер-эго осталось лишь 3. 2 погибли, 1 ушел. Ладно, не время сожалеть, будем действовать дальше. После недолгих размышлений я пришел к следующему. Сколько бы я ни прокачивал навык защиты от холода, в измерении пустоты он все равно окажется малоэффективным. Нужно что-то более специализированное, желательно с иммунитетом на воздействие пустоты и с защитой сознания. Все-таки в мозговой штурм переносился мой разум, а не тело. Хотя это тоже под вопросом, что там точно переносилось. Может, там вообще была моя душа, или может, система создавала новое тело как аватар. Вопросов становилось только больше, но ясно было одно. Соваться в нынешнем состоянии в пустоту – самоубийство. Мне нужны более эффективные навыки, более редкие и более высокой ступени, а еще годы жизни. Пришло время исполнить единственно верное решение. Я должен заработать бабки. Триллион, не меньше. Дзинь. В системном интерфейсе наконец появились уведомления, которые мы здесь ждали. Навык генномолекулярный консерватор эволюционировал в генномолекулярный архитектор. Навык турбулентное уклонение эволюционировал в бегущий по ветру. Навык мастер молнии эволюционировал в слушающий грозу. В дополнение к этим уведомлениям сверху пришло еще одно, отличавшееся от них. Ваш рейтинг повышен. Текущее значение – 44. О, неплохо. Стоило вернуть поврежденные навыки, как я подрос в глазах окружающих. Рейтинг определялся на основании комплексного учета количества, ступеней, редкости, владения навыками, различных достижений и еще нескольких факторов, связанных с системой. Он не являлся прямым показателем силы, так как люди с одним и тем же значением могли иметь абсолютно разнонаправленные навыки и количество достижений. Например, рейтинг человека, посвятившего всю жизнь бумажной работе, мог равняться рейтингу элитного бойца спецназа, хотя второй был бы намного сильнее первого. Можно сказать, что рейтинг – это общий показатель развития человека в системе. У обычных людей с рождения накапливается множество бесполезных навыков с достижениями. Я же провел мало времени в этом мире, поэтому сильно отстаю от них в плане количества. Сейчас мой рейтинг так высок только из-за наличия более редких навыков и их высоких ступеней эволюции. Подозреваю, что когда я эволюционирую остальные поврежденные навыки, он вырастет еще больше. Ладно, хватит о рейтинге. Чем мы там занимались? Я поднял глаза на потоки сознаний. Навыки готовы. Теперь можете приступать к выполнению заданий, сказал я им. Миссия шеф-повара была связана с готовкой, а Перуна – с боями. Однако, лосовцы повредили необходимые для этого навыки в прошлом бою. Убрать повреждения можно было с помощью эволюции, в связи с чем мне пришлось потратить на это еще 28,5 миллионов. Разумеется, эти деньги были опять взяты из кассы пушек-пердушек. «Отлично», – радостно произнес Перун. По бару разнесся электрический треск от созданного им на руке шара молнии. Теперь у монстров в золотой зоне жопы точно будут подпалены. Шеф-повар промолчал, но судя по его выражению лица, он тоже обрадовался новому навыку. Не при делах остался лишь бизнесмен. «Дрон, а мне что делать? Ты мне так и не дал поручение», — обеспокоенно сказал он. «Отправишься вместе с Андреем Александровичем в Синтаун доучиваться в своем универе», — откинулся я на спинку стула. «Будешь повышать квалификацию. И все что ли? Ну как все? Так же тебе нужно будет». В следующие несколько минут я объяснил, что его главной задачей будет попадание в Арканум, тот самый клуб, в который мечтал войти Толик. Арканум походил на студенческие братства в американских университетах, но его масштабы были намного круче. Клуб располагался в 10 самых престижных университетах, и в нем состояли наследники влиятельнейших семей в стране, политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса, известных общественных деятелей. И многие из нынешней элиты тоже были членами клуба, хотя давно закончили учебу. Таким образом, Арканум давал связи и статус принадлежности к элитарному обществу. Какой бы жизненный путь ни выбрал его член, у него будет множество привилегий в сравнении с обычными людьми. Для следующего шага, который я собирался предпринять, статус члена клуба был обязателен. Вскоре клоны уехали выполнять миссию. После огромного пожара в небоскребе Лос-Паучья корпорация поняла, что обычным сотрудникам меня не остановить, поэтому отозвала людей из пунктов, блокирующих выезд из города. Потоки сознания могли быть спокойны. Я остался один, вращая между пальцев бо уменьшенные до размеров ручки и размышляя над тем, чем заняться самому. Продажи виртуальных пушек налажены, денежный поток стабилен. Всего мы интегрировали в стальной шторм 49 995 штук нового оружия. Учитывая среднюю цену в 40 тысяч корон, общий доход составит около 2 миллиардов. Даже за вычетом зарплаты и других расходов, выйдет 1,5 миллиарда. Но придут эти деньги не сразу. Нужно подождать несколько дней, пока накопится сумма, с которой смогу провернуть хоть что-нибудь значимое. В корпорации сегодня тоже выходной, а значит, на работе мне делать нечего. Тогда, пожалуй, проведу время с пользой здесь. Хлопнув по бедрам, я встал и направился в игровую зону. В прошлый раз я выбрал обычную капсулу, потому что для игры «Стальной шторм» в них не было разницы, но теперь мне стало самому интересно, что же там за VIP-оборудование. «Скуфи, так говорите, этот омнидрайв действительно лучше остальных?» Тема «Кто он?» в разделе новичков еще не успела остыть от прошлого матча Трилла, как ее вновь разорвали сообщения. «Народ, Трилл снова зашел в игру. Бежим срочно. Трилл в игре. А-а, бежим, бежим». Это был обычный рейтинговый режим матча 5 на 5 в Лиге Дерева. 9 обычных игроков-работяг зашли в игру в выходной день, чтобы выпустить пар. Так сказать, снять весь накопившийся за неделю стресс. Ведь нет ничего лучше, чем от души поубивать кого-нибудь. Сегодня они даже закупили новое оружие, собираясь получить с ним побольше удовольствия. Все они были незнакомы друг с другом, лишь некоторые изредка видели ник ним и друг друга. Однако, стоило запуститься предстартовому отсчету игры, как произошла одна странность. К их матчу присоединился зритель, убийца-невидимка. «Народ, за нами, кажется, кое-кто смотрит, вишенка из крови. Чей-то друг пришел понаблюдать за игрой, убийца-невидимка. Я никого не звал. Бомбермен 3000. Я тоже никого не звал». Остальные в общем чате написали то же самое. В «Стальной шторм» играли миллионы людей, поэтому сенсационный шоу-матч в день интеграции новых пушек на деле для большинства прошел незаметно. А теми, кто он, на форуме новичков и подавно знало намного меньше людей, лишь задроты, которым в обычной жизни больше заняться нечем. Обычные люди, имевшие работу, семью, другие важные дела, были далеки от этого. Убийца-невидимка. О, к просмотру присоединился еще один зритель. Походу, это чьи-то друзья, вишенка из крови. Их уже четверо. Нет, 9 человек, 15-34. Убийца-невидимка. 140 зрителей. И их число продолжает увеличиваться. 01 233 210. Аво, да мы походу попали в какое-то шоу. Ни за что бы не подумал, что за моей игрой будет наблюдать столько людей. Число зрителей продолжало расти, почти моментально достигнув 500 человек, из-за чего простое удивление игроков перешло в волнение. Никто из них не знал причин, но каждый чувствовал себя участником какого-то значимого события. В конце концов, один из них написал в чат: «Бомбермен 3000. Плевать на волнение. Давайте просто покажем все, на что мы способны. Вишенка из крови. Да, выложимся на все 200%. Через несколько секунд число зрителей достигло 1000, и теперь уже их обычное волнение перешло в дрожь, мелко колеблющуюся по телу. Внезапно молчавший все это время игрок написал: «Трилу, народ, раз уж нас смотрит столько людей, как насчет того, чтобы сделать шоу интереснее? Бомбермен 3000, что ты предлагаешь?» «Трилу, сыграем на оружие, 5 раундов. Проигравшая команда отдаст противоположной одну из новых пушек. Как вам, вишенка из крови? Иди огонь, я за. К0Т0 пес, да, это пари точно сделает матч зрелищнее. Я тоже за, я тоже, я тоже». В итоге все участники боя согласились. Однако, вопреки их ожиданиям, присоединившиеся к игре зрители смотрели на переписку в чате игроков с отвисшей челюстью. «Он опять играет на оружие? Зачем он это делает? Нет, у меня другой вопрос. Зачем они согласились? Черт, мне жаль людей, которые будут играть за команду, противоположную Триллу. Присоединяюсь. Кто будут эти 5 мучеников? Помянем их». К этому времени к просмотру присоединились уже 2000 зрителей. Сражение на арене почти началось, и участникам осталось сделать лишь завершающее приготовление, выбрать команды, за которые будут играть. Но в этот момент один из игроков опять написал в чате: «Трилу, народ, у меня еще одно предложение, как сделать матч зрелищнее. Вишенка из крови, ты предлагаешь классные идеи, говори, с радостью поддержу тебя. Трилу, сыграем 1-9, вы за терров, я за спецназ». В чате игроков воцарилось молчание, в чате зрителей тоже. После небольшой паузы один из участников матча написал: «Бомбермен 3000, ха-ха, да ладно, бро, ты угараешь?» «Трилу, нет, я полностью серьезен, мудрый учитель, глупый юноша, а иначе как глупый юноша я не могу тебя назвать, зачем ты пишешь такой бред?» «Трилу, мудрец, если ты испугался, то кнопка выхода слева, убийца-невидимка, эти пушки вообще-то дорогие, сможешь ли ты после проигрыша отдать нам 9 штук?» «Трилу, посмотри список моего оружия, вишенка из крови, блин, я чекнула его профиль, у него действительно по 4 пушки каждого экземпляра, убийца-невидимка, хм, и вправду, что ж, не хотел тебя разочаровывать, так как ты совсем зеленый, но пусть эта игра станет для тебя уроком, я согласен, мудрый учитель, нас смотрит 2000 человек, что будут о нас говорить люди, если мы не проучим тебя за твою высокомерность?» «Я согласен, я тоже согласна, и я». Зрители в недоумении смотрели на то, как на респаунах появлялись игроки. 1, за команду спецназа, и 9, за террористов. Они испытывали смешанные чувства. «Боже мой, чем думают эти зазнавшиеся игроки? Без понятия. Я даже не знаю, жаль мне их теперь или нет». На экранах загорелись последние предстартовые надписи. «Всем игрокам приготовиться. Начинается обратный отсчет до начала 1-го раунда. 3, 2, 1, старт». Уважаемые читатели, благодарю всех, кто поделился своим мнением в комментариях. Рад, что большинство из них совпало с планом на книгу. Всем приятного чтения. П.С. Также ниже привожу описание эволюции для тех, кому интересно. Убрал их из текста, поскольку посчитал это необходимым. Генномолекулярный архитектор, уровень 1. Описание. Пассивно. Улучшает вкус ваших блюд, увеличивает скорость их приготовления, а также умение обращаться с кухонной утварью на 800%. Навык позволяет готовить блюда генномолекулярной кухни. Любое приготовленное блюдо может дать бонусный эффект до плюс 4% за уровень. Активно. Позволяет создавать сложные структуры и формы из молекул, создавая новые текстуры и вкусы. Расходует ментальную энергию. Ступень 4. Бегущий по ветру, уровень 1. Описание. Пассивно. Шанс увернуться от любой атаки 40%. Гибкость тела, реакция, рефлексы улучшены на 70%. Активно. Вы становитесь легким и быстрым подобно ветру. Скорость движения плюс 800%. Шанс уклонения от любых физических атак 100%. Расходует 1% ментальной энергии в секунду. Редкость. Редкий. Ступень 4. Слушающий грозу, уровень 1. Описание. Позволяет создавать молнии, а также грозовых элементалей, наделенных собственным сознанием. Форма элементалей определяется воображением пользователя. Сила и время жизни элементалей зависит от количества энергии, потраченной на его создание. Количество грозовых элементалей – 1 штука. Расходует ментальную энергию. Вместо ментальной энергии возможно использование электрической энергии с соотношением 1% ментальной энергии равно 1000 КВТ. Активный. Редкость. Редкий. Ступень 4. Глава 4. Игра началась. Игроки устремились в атаку по древней карте давно исчезнувшей цивилизации. Огромная арена с множеством уровней, проходов и запутанной системой канализации создавала идеальное поле для сражения. Дождь лил не переставая, а равнодушное солнце висело в зените. Атмосфера на карте была пропитана отчаянием и безысходностью. Зрители, затаив дыхание, следили за ходом первого раунда. По иронии судьбы, обе команды решили закончить все быстро и бросились навстречу друг другу кратчайшим путем. Теперь их разделяли лишь несколько метров и деревянные врата посреди пути. Трилл первый оказался возле ворот и вот-вот в них пройдет. Если бы он помедлил, то находился бы в более выигрышной позиции. Он мог бы подкараулить забегающих в ворота террористов и расстрелять их по очереди. Однако, почему-то игрок решил принять глупое решение. Он ворвался за врата. Противники столкнулись лицом к лицу. Грянули выстрелы. Бах, бах, бах. Древний город огласила череда оглушительных взрывов. Через несколько секунд на экранах зрителей вспыхнула надпись. Команда спецназа победила. Черт, я подозревал, что Трилл победит, но когда он выбежал один против девятерых, стало реально страшно, прокомментировал один из зрителей. Вишенка из крови действительно превратилась в кровь, добавил другой. Вслед за этими комментариями в чате последовали другие сообщения от шокированных зрителей. Перед воротами древнего города лежали 9 изуродованных тел террористов. Повтор в замедленном режиме показал, как Трилл, используя самое дешевое новое оружие, гравипушку, вылетел из ворот, используя прием фазовый сдвиг. Он расстрелял врагов, не ожидавших такой молниеносной атаки. Если смотреть сверху карты, то траектория его движения напоминала росчерк зигзагом. Трилл ускорял себя, манипулируя гравитацией и комбинируя это с фазовым сдвигом. Для противников он тоже изменил гравитацию, сначала стянув их в кучу, а затем расстреляв пол под ними, создав аномальную зону, которая их раздавила. Этот маневр выглядел слишком агрессивным и устрашающим. Начался новый раунд. Однако для команды террористов, после первого боя ставшие серьезнее относиться к матчу ничего не изменилось. Сверхскоростной и меткий игрок снова расправился с ними прежде, чем они успели среагировать. Второй раунд. Команда спецназа победила. Третий раунд. Команда спецназа победила. Бесполезно. Разрыв в силе оказался слишком велик. Какую бы стратегию ни применяла команда террористов, они не могли противостоять Триллу. Даже разделившись и пытаясь отвлечь его подальше от места установки бомбы, они не успевали взорвать город. Трилл, используя гравипушку, взлетал на крышу, сокращая путь, и молниеносно добирался до другого конца карты. Такова была сила нового оружия в умелых руках. Обычные игроки, наблюдавшие за матчем, лишь изумленно вздыхали и торопливо записывали новые приемы, которые демонстрировал новичок. Вскоре закончился пятый раунд. Трилл в одиночку разгромил 9 игроков в сухую со счетом 5-0 за каких-то 15 минут. На экране появилась статистика победителя. Игрок, Трилл, Лига, Дерево. Место в рейтинге 999-364. Количество побед, 3. Текущая череда побед, 3. Арсенал, 1. Гравипушка, 8 штук, 2. Плазменный клинок, 8 штук, 3. Генетический репликатор куриц, 4 штуки, 4. Нейронный хлыст, 5 штук, 5. Психопроектор, 5 штук. Он получил за победу 9 экземпляров новых пушек, а его место в общем зачете сразу скакнуло более чем на 600 пунктов. Поскольку он играл один за команду спецназа, все очки за победу начислялись ему одному. Кроме того, из-за непрерывной серии побед рейтинговые очки умножались на особый коэффициент. Чем дольше продолжалась серия побед, тем выше становился коэффициент умножения рейтинговых очков. Интересно, сколько времени ему потребуется, чтобы достичь следующей лиги? Спросил в чате один из зрителей, пока Трилл искал нового соперника в рейтинговом режиме. Не знаю. Предыдущий рекорд составил 2 недели, но там действительно потный задрот был. Играл по 20 часов в сутки, ответил другой зритель. Его пальцы слегка подрагивали от возбуждения, когда он печатал ответ. Учитывая стрик Трилла, думаю, ему потребуется примерно столько же. Ранжирование игроков по лигам зависело от места, которое они занимали в общем рейтинге. Все места выше 100-0-0-0 относились к деревянной лиге. В ней находилось большинство игроков стального шторма, это несколько миллионов. Бронзовая лига охватывала места с 99999 по 10000. Людей здесь было уже на порядок меньше. Чем выше была лига, тем меньше людей в ней играло. Серебряная лига включала места с 9999 по 1000, а золотая соответственно с 999 до 100. Ну, а в алмазную лигу входило наименьшее число игроков. Всего 99 человек, самых выдающихся про. Каждый из них был широко известен и считался звездой в несколькомиллионном кругу любителей стального шторма. К этому времени алгоритм подбора матчей нашел новую карту для Трилла, и тот вступил в игру с той же пушкой за команду спецназа. Он опять поставил в качестве ставки оружие. Ха-хах, я даже не удивлен. Ага, и он снова играет один против всех. В чате зрителей начались подшучивания. Они уже перестали удивляться способностям Трилла. Все, чего они ожидали, это лишь то, с каким превосходящим доминированием он победит в этот раз. В этот раз игроки попались посильнее. Некоторые даже знали о Трилле. Однако это не повлияло на исход игры. Игрок Трилл. Место в рейтинге 997-502. Количество побед 4. Текущая череда побед 4. И даже по времени это заняло столько же. Всего лишь 15 минут. Все следующие рейтинговые бои шли по схожему сценарию. Трилл предлагал играть на новое оружие и выходил один против всех. Такая ставка стала его визитной карточкой. Даже если у противника не было нового оружия, он вынужден был согласиться купить его в случае проигрыша. Отказов играть не было. С преимуществом 9 против 1 мало кто думал, что проиграет. Трилл еще не был широко известен в игре. Система стального шторма подбирала с каждым разом все более сильных игроков, но новичок словно не замечал разницы в их уровне. Все они для него были одинаково слабыми, и все бои заканчивались в сухую. Место в рейтинге 943-000. Количество побед – 5. Текущая череда побед – 5. Текущая череда побед – 6. Череда побед – 7, 8, 13. Триллу было все равно, с кем играть и в каком режиме, поэтому вскоре он попал на дуэльную арену в режиме 1 на 1. Трилл, сделаем ставкой новое оружие. Проигравший передает навсегда свою пушку победителю. Карамелька, у меня нет нового оружия. Трилл, не переживай, это решаемый вопрос. Если проиграешь, просто купишь его в магазине. Карамелька, но я не хочу играть на новое оружие. Трилл, ХМ играть просто так неинтересно. Карамелька, даже если я бы хотела сделать такую ставку, все равно не стала бы играть на него. Трилл, почему? Карамелька, у меня нет столько денег. Трилл, ХМ, это действительно проблема. В игровом чате воцарилось молчание. Трилл не спешил начинать бой, так как не договорился о ставке. Однако покинуть карту и сменить соперника просто так тоже было нельзя. Если он выйдет из матча без боя, то ему присвоит поражение. Что сказать, не все из нас богачи. Должно быть, эта девушка еще школьница или студентка, у которой едва хватает средств на существование. Ага, ха-ха, придется Триллу сыграть без любимой ставочки в этот раз. Трилл, а вообще хотела бы поиграть новыми пушками. Карамелька, если только хлыстом. Я очень люблю наказывать плохих мальчиков. В чате повисла пауза. Зрители оживились. Я думал, ей лет 5, но похоже, ей 25. Мне от ее слова стало жарче. Мне тоже. Расстегнул пуговицу на воротнике, а я ширинку. Да, хотел бы я, чтобы эта красотка меня тоже наказала. Ха-ха, с чего ты взял, что она красотка? Вдруг по ту сторону экрана сидит толстый потный мужик? Бро, не пугай так. Вскоре молчание в игровом чате прекратилось. На арене у игрока с женским аватаром появился нейрохлыст. Карамелька, ты даришь мне это оружие? Трилл, это одолжение. Подпиши смарт-контракт, и если выиграешь, то хлыст станет твоим. Проиграешь, вернешь назад и будешь должна его стоимость. Аватар девушки на арене задумчиво поднес палец к губам. Ее облегающий комбинезон подчеркивал изгибы тела, а капли виртуального дождя стекали по нему, придавая еще больше объема и манящего блеска. Зрители трансляции придвинулись ближе к экранам. Женские персонажи в этой игре были редкостью. Карамелька, а ты, оказывается, очень плохой мальчик. Хорошо, я соглашусь, но только при одном условии. Трилл, Карамелька, ты будешь играть против меня ножом. Трилл, идет. Девушка ударила хлыстом в воздух, и матч начался. Трилл играл против нового оружия с обычным тактическим ножом, который уступал как в дальности, так и в силе. Вряд ли против такого преимущества можно выиграть. В этот раз новичок повел себя слишком самоуверенно, высказался один из зрителей. Его мнение было не единственным. Многие думали так же. Разница в вооружении выглядела как между неандертальцем с дубинкой, выступившим против современного бойца с автоматом в руках. Однако, что бы там ни считали зрители, все шло по другому сценарию. Из раза в раз наказанной в игре оказывалась лишь карамелька. Ее хлыст не мог коснуться Трилла, а вот он в конце каждого раунда оставлял ее в изрезанном на лоскуты комбинезоне. Что, кстати, только радовало глаза наблюдающих. Бой завершился победой в сухую в его пользу и горячими слезами карамельки. Все следующие матчи ждал похожий исход. Никто ничего не мог противопоставить новичку. Это стало настолько ожидаемо, что у зрителей исчез весь азарт. Вскоре закончился 34-й матч, и Триллу, видимо, надоело играть. Статус возле его имени сменился с надписи «онлайн» на «офлайн». Активность его профиля стихла, однако зрители вели себя возбужденнее, чем раньше. С момента начала игровой сессии их число увеличилось с 2 до 4 тысяч. Все из-за того, что к просмотру матчей присоединялись новые читатели темы «Кто он?» с игрового форума, а также многие проигравшие ему игроки. Большинство из них сейчас зависло, изучая его профиль. Кто-то пересматривал записи игр, подмечая для себя фишки с новым оружием, которые показывал Трилл. Кто-то просто офигевал от количества пушек в его хранилище. По итогам сессии оно достигло внушительного числа в 270 штук. 270 штук, мать его, ни у кого в игре не было так много нового оружия. Зачем ему столько? Хотя большинство из них составляли самые дешевые винтовки, гравипушки, но если перевести все виртуальное имущество Трилла в деньги, то выходило больше 2 миллионов. Всего лишь за 8 часов игры он стал миллионером в стальном шторме. Это даже не суперпопулярная армада. Последняя надежда и не хайповый VR Tetris. Это был старенький шутер из игр третьего эшелона, онлайн которого с каждым месяцем мерк все больше. Работяги, обычно игравшие только ради развлечения под пивко, и студенты бизнес-факультетов в недоумении почесывали затылки. Неизвестный новичок сломал их картину мира. Однако, наибольшее внимание было приковано к другой части профиля, к статистике. Текущая череда побед – 34. Место в рейтинге 99-980. Лига, бронза. Народ, мне это не кажется, он же только сегодня с утра находился в деревянной лиге. Парень, какой ты говорил был рекорд по времени достижения бронзовой лиги? 2 недели? Протяжный вздох. Думаю, пора обновить тему с рекордами на форуме. Чувствую, в ближайшее время ее придется часто обновлять. Я знал, что он это сделает. Трилл мой кумир. Помимо восхищенных комментариев, были и просто недоумевающие. Люди не понимали, как вот так, всего лишь за 34 игры можно перейти в следующую лигу. Дерево – это самое настоящее болото, где чем дальше ты заходишь, тем сильнее тебя засасывает назад. Все это связано с тем, что даже в одной лиге разброс в навыках игроков очень разнился, и каждые следующие 100 тысяч рейтинга по сути являлись новым подуровнем лиги с более сильными соперниками.